Глава 10. «Арти спит», — шепотом произнесла я. Ред кивнул, окинул взглядом кровать и прошел в соседнюю игровую комнату. «Для поездки все готово», — произнес. «Это ведь не опасно?» — потопала я за ним. «У принца ведь должно быть полно охраны». Редисон развернулся у стола, пристально глядя мне в глаза. «Иногда мне кажется, ты не вполне понимаешь, что такое некромант». «Нет, Дина, некроманту не нужна охрана. Один взмах руки, и все мертвые встанут на мою защиту». «Странно, что при таких условиях их не сжигают», — пробормотала я. «Неупокоенные духи еще хуже, чем восставшие зомби», — отозвался он. «И их тоже может призвать некромант. Знаешь, сколько у каждого найдется почивших, с которыми им никогда не хотелось бы встретиться вновь? В бою это может дезориентировать сильнее, чем движущиеся тела». «Ну хорошо, но пока зомби будут выбираться из своих могил, некроманта вполне может поразить какая-нибудь стрела, то есть...» «Никто не защитит мага лучше, чем он сам. И да, мне больше по душе охрана зомби, которую ты отвергла. Их даже стрела не остановит, будут защищать до последнего. И что бы ты ни говорила, но парочка из них завтра с нами поедет». «Хорошо», — не стала я спорить. Глянула на лист, который взял со стола и прокручивал в руках Ред. И он опустил глаза туда же. «Что это?» — изрек. «Новая комната Арти», — с готовностью отозвалась я. «Он решил, что хочет другой цвет стен». «Он? Решил?» «Редисон, пойми», — тихо проговорила я. «Он еще малыш, у него неустойчивая психика, но не должен он находиться среди ужастиков». «Этим гобеленам уже несколько сотен лет. Тогда их место в музее. Они бесценны». Но я бы поспорила, однако не стала. «Я ведь не прошу тебя выбрасывать гобелены. Просто сменить обивку тканями иных цветов. Арти вот любит желтый, голубой, белый. Давай составим что-то из них». Тщательно изучив стены, я уже поняла, что красить их никто не позволит. Но тем лучше, ткань всегда можно просто снять. По крайней мере, на это удобно упирать. «И ты считаешь, поможет?» — прищурился Ред. «Не поможет, если кто-то специально запугивает малыша. Но, по крайней мере, его не будут запугивать и собственные стены. Я уверена, что ему станет легче». «Я подумаю», — согласился Ред, возвращая рисунок на стол. «А это что?» — предъявила я ему страхолюдину с прошитыми крестами вместо глаз. «Нет, я понимаю, что ты должен подготовить ребенка к будущей профессии, но...» «Это не профессия, а призвание». «Но этого ужаса в его игрушках не будет. Если хочешь здорового сына, конечно». Ред с некоторым раздражением взял из моих рук игрушку. Я прямо видела, как желание возразить отходит, будто он посмотрел на нее совсем другим взглядом. «Хорошо, Дина, можешь убрать игрушки, которые считаешь нужными». «Да я уже почти все убрала. Это вот оставила тебе показать. Особо, так сказать, колоритную. Но говорить не стала, лишь кивнула». Принц немного помолчал, после вдруг достал из кармана мешочек. «Здесь 100 куолей. Твой аванс». «Благодарю». Я понятия не имела, много это или мало, но надеялась, что на те самые запасные труселя хватит. «Сегодня вечером у меня совещание», — продолжил Ред. «С личами?» — не удержалась я. «Нет, к сожалению», — прохладно отозвался он. «С министрами и всеми, кто в скором времени станет моим королевским двором». «Надо же, они все-таки существуют». «То есть они переезжают из одного двора в другой?» — рискнула я задать вопрос. «Большинство». «Очень странная форма правления. Хотя, если сравнивать с нашими президентами, чем-то похоже. Но у наших политиков у каждого своя команда. И у Реда наверняка есть. Расспрашивать я не стала, очень уж подозрительно он на меня смотрел. Принц внезапно развернулся ко мне, и когда я успела оказаться к нему так близко, я вдруг почти утонула, рухнула куда-то со скалы и в животе сладко напряглась от его близости. Этот мужчина определенно притягивал меня. Причем, кажется, меня настоящую, а не чужое тело. Хотя разве можно быть уверенной? Я не знаю, как работает вся эта гормональная химия. И от чего-то по плечам разбежались мурашки. От взгляда загадочного, почти потустороннего, от мужского аромата, касания едва колючей щеки. «Дина», — шепнул он, наклоняясь ближе. Рука скользнула на талию, и я готова была забыть обо всем на свете. Почему не получить удовольствие, если я понятия не имею, сколько все это продлится? И будь мы в другом месте, я, наверное, потянулась бы к нему. Но здесь... Арти может проснуться», — прошептала, упершись руками в его грудь. «Мы услышим», — не отпустил меня Рэдисон. Но разум уже включился, отобрал контроль у эмоций. «К чему мне эти сложности? Спать с местным принцем может быть опасно, а я понятия не имею, насколько здесь застряла. И война с его невестой мне совсем ни к чему. И любые требования или претензии, которые он может мне предъявить. И вообще меня безумно раздражало, что он готов броситься на первую встречную. Бабник». «При живой невесте?» — возмущенно пробормотала, пытаясь выкрутиться из его рук. «Принцу, вероятно, никто здесь не отказывает, но я тут не за тем». «Неужели?» — изогнул он бровь, отпуская меня, но не сводя внимательного, заинтересованного взгляда зеленых глаз. «А твой сумеречный слепок говорил обратное». «Не слышала, чтобы ты у него это спрашивал». На миг, лишь на миг. Принц словно бы запнулся, во взгляде промелькнуло что-то. Не хотел спрашивать при мне? А вдруг еще и отдельно вызывал? Может, действительно решил, будто я к нему подбираюсь? Так, отставить панику. Гни свою линию. Фиг ему обломится. «Твоя постель меня совершенно не интересует», — произнесла я с уверенностью, которую на самом деле не испытывала. «Я тебя не привлекаю?» — с непроницаемым лицом поинтересовался Ред. «Абсолютно», — уверила я. Его глаза так сверкнули. Кажется, чье-то самолюбие уязвлено. Хоть он и пытается этого не показать. В лице Рэдисона что-то неуловимо переменилось. Будто это не он тут только что дурманил меня своими гормонами, хриплым голосом и невероятным, чуть терпким запахом. «Что ж, проверку ты прошла», — отозвался прохладно. «Так это была проверка?» Или он просто красиво сохранил собственное достоинство, получив отказ какой-то безвестной выскочки? «Проверка, значит?» Я очень постаралась не искрить яростью. «Надеюсь, больше таких проверок ты мне устраивать не станешь?» «Я сам решу, кого, как и сколько проверять». Он двинулся было к двери, после остановился. «Жатта будет поблизости», — добавил. «Если что-нибудь понадобится, зови ее. Ужинать буду с министрами. И с невестой, разумеется. Надеюсь, у вас здесь обойдется без приключений». «И я надеюсь», — буркнула я. «С невестой?» — ишь, как подчеркнул. «Да хоть объешьтесь, мне-то что?» «И имей в виду», — ему все не удавалось покинуть детскую. «При любых посторонних, тем более при поездке в город, ты должна обращаться ко мне, ваше высочество. Фамильярность вовсе не то, что принц спускает няне своего ребенка». «Ах ты, петух неощипанный! Глядите, как запел!» «Да ради бога!» — я сложила руки на груди. «Еще что-нибудь, ваше высочество? Надеюсь, уважительное обращение будет взаимным? Или тем, кто отказывает вам в постели, рассчитывать на адекватное отношение с вашей стороны не приходится?» Принц замер, развернулся, снова сверкнув глазами. По-моему, хотел сказать что-то резкое, однако вдруг задумчиво произнес. «Вы очень странная девушка, Дина. Я бы решил, что из другого мира, если бы не знал, что это невозможно. И, разумеется, вы можете рассчитывать на ответное уважение с моей стороны». На миг я замерла, позабыв все свои обиды и амбиции. Слова застигли врасплох. Обведя языком вмиг пересохшие губы, на которые Ред тут же перевел взгляд, осторожно произнесла. «Вы так уверены, что невозможно?» Очень постаралась, чтобы в голосе можно было расслышать и вопрос, и шутку, и обычное праздное любопытство. «Уверен. Я и сам однажды», —